В мае сама императрица решилась говорить с Гунингом о союзе на том же основании, то есть, чтоб прежде Англия заключила субсидный договор с Данией. Быть может, подозрение, что Панин в угоду прусскому королю, враждебному Англии, ведет дело не с должной настойчивостью, заставило Екатерину сделать этот шаг, не совсем согласный с представлениями ее о достоинстве русской государыни. «Посмотрим, нельзя ли нам окончить наши скучные переговоры о союзе», — сказала она Гуннингу. Тот отвечал, что дело трудное. «Как же сделать?» — продолжала Екатерина. «Дания нуждается в помощи. Ваш интерес не менее моего требует оказать ей эту помощь. Никакая система для Севера не может быть составлена без нее. Она представляет нам случай оказать наш союз». Гунинг отвечал, что английское министерство непреклонно в своем решении не допускать никакого обязательства в пользу Дании как условия союза с Россией, что этот союз рассматривается как основание великой системы, и надобно прежде всего положить это основание, а потом уже возводить на нем дальнейшие постройки. «Не вижу», — возразила Екатерина, — «почему мы не можем сделать этих двух дел вместе или посредством секретной и отдельной статьи или в двух разных договорах?» Посланник отвечал, что прежде что-то подобное предлагалось относительно шведской субсидии и было отвергнуто в Англии. «В таком случае зачем же договор?» — сказала Екатерина. «Разве в нем не будет никаких условий? Из чего же он будет состоять? Подобно всем оборонительным договорам, он будет определять взаимную помощь», — отвечал Гуннинг. «В чем же я найду эту взаимность?» — спросила Катерина. «Вы, вследствие сложности своих интересов, торговых и политических, бесконечно более меня подвержены спорам и разрывам с разными державами. У меня только один враг — турки. А вы отказываетесь включить их в случай союза?» «По моему мнению», — отвечал Гунинг, — «Россия имеет столько же врагов, как и Великобритания, и хотя наши враги сильны, однако по нашему положению при нападении их мы не очень боимся стать в тягость нашим союзникам». На это Екатерина сказала: «Что же хорошего может выйти из договора такого общего свойства? Какая польза будет мне от него?» На этот вопрос Гунинг отвечал вопросом, полагает ли императрица, что союзный договор России с Англией не произведет никакого впечатления на большинство европейских кабинетов, не сохранит мира на Балтийском море, и неужели последнее обстоятельство не важно для владения Ее Величества? Екатерина кончила разговор словами: «Я нахожу, что дела представляются в Лондоне иначе, чем здесь. Ни Россия, ни Англия не может, однако, оставаться долго в подобном положении. Но в Англии решили, что лучше остаться в этом положении, и отвечали, что субсидия Дании не может служить основанием союзного договора с Россией. Кроме того, Гунингу дано было знать, что в договор не может быть внесена гарантия захваченного в Польше, и по-прежнему нападение на Россию со стороны Турции не составляет случая союза». Было ясно, что безопасность на севере зависела исключительно от хода дел на юге, зависела от успехов Румянцева в 1774 году. Мы видели, что в самом конце 1773 года Екатерина велела написать Румянцеву рескрипт, чтоб он по взятии Варны и разбитии визиря не останавливался перед Балканами, а шел далее для завоевания мира. Мир был необходим, ибо на востоке надобно было тушить пугачевский пожар. Когда в январе 1774 года Штакельберг из Варшавы переслал константинопольское письмо, где говорилось об ожидании смерти султана, то Екатерина написала Панину: «Почитаю последнее через Штакельберга из Царьграда здесь, приложены известия такой важности, что мое мнение есть, чтоб он и немедленно сообщены были графу Румянцеву с таким предписанием, чтоб он по всевозможности старался сей пункт времени сделать полезным, что, по моему рассуждению, быть может, если он не видом, но самым делом приступит к завоеванию Силистрии и Варны, а по завоевании, чего Боже дай, визирю предложат о трактовании мира, уполномочивая графа Румянцева к трактованию оного, в какой силе желаю я, чтобы вы заготовить велели к фельдмаршалу рескрипт к моему подписанию, не теряя времени, ибо потерянный подобный случай не возвращается». Штекельбергово известие оказалось справедливым. Султан Мустафа умер, а место его занял брат его, Абдулгамид. К Румянцеву из Петербурга отправлен рескрипт, так как по прежним примерам можно думать, что такая важная перемена произведет какое-нибудь волнение в Серале, и потому некоторое расстройство в общих политических и военных мерах порты, то благоразумная прозорливость требует от нас поставить себе как можно скорее в готовность воспользоваться наилучшим образом могущую быть оплошностью неприятеля вследствие перемены правления. От избытка желания нашего содействовать всеми мерами истинной пользе империи, то есть скорейшему доставлению ей драгоценного мира, припоручаем вам устроить по возможности заблаговременно и без всякой, конечно, огласки достаточный корпус войск таким образом, чтоб он по первому нашему приказу мог немедленно перенестись на противоположный берег Дуная и ударить вдруг или порзнь на Силистрию и Варну в таком случае, если бы между неприятельскими войсками начали являться оплошность и расстройство вследствие перемены правительства.